Что-то случилось. Юный Поттер внимательно осмотрел себя, подумав, что он испачкался или забыл что-то надеть. «Ну как тебе сказать?» – загадочно произнесла Сьюзен, улыбаясь. «Кое-что случилось, да. Так, теперь я точно начинаю бояться». Гарри обернулся к Гермионе, чтобы она помогла ему разговорить друзей, но заметил в ее глазах тот же блеск. «Мия, почему мне кажется, что ты прекрасно знаешь о том, что тут происходит?» – прищурил глаза Гарри, смотря на смущенную девочку. «Вижу, она тебе не рассказала. Сьюзен, ты мне проспорила», — хихикнул Невилл, смотря на ничего не понимающего друга. «Нев, и ты туда же, кто-нибудь объяснит мне, что тут происходит. Тут начинается справедливость», — раздался позади Гарри хриплый, лающий голос. Не веря в то, что он слышит этот голос, Гарри медленно обернулся, встретившись взглядом с человеком, которого он не ожидал тут встретить. «Сириус, ты, что, как, ты, сбежал?» С трудом справился со своим голосом юный Рейвенкловец. «Ага, сбежал, и появился там же, где находится глава ДМП», усмехнулся Блэк, сделав шаг к крестнику и крепко его обняв. На глазах Гарри появились слезы, которые он не пытался даже стереть, крепко вцепившись в своего крестного. «Тебя оправдали?» «Еще нет, сегодня будет слушание по пересмотру моего дела, но мне разрешили встретиться с тобой, разумеется, под присмотром официальных лиц». Кивнул Сириус в сторону Амелии Боунс. «Здесь еще несколько авроров есть, так что без охраны меня не пустили». «Но как, почему вдруг они решили это сделать?» Не унимался Гарри. «Думаю, об этом расскажут тебе твои друзья». Кстати, голос мародера упал до шепота. «Эта девочка, Гермиона, очень симпатичная. Когда свадьбу сыграете, Сириус?» Зашипел парень, оглядываясь. Друзья стояли на почтительном расстоянии, чтобы не мешать разговору, и их не слышали. «Не говори так громко, Мия ведь услышит. Хо-хо, то есть, у моего крестника, уже есть планы на девочку, ну прямо как Джеймс. Он с самой первой встречи с Лили был уверен, что добьется ее внимания. Так когда свадьба?» Гарри негромко застонал. «Сириус, если продолжишь, я ничего не скажу, и подумаю над тем, приглашать ли тебя». «Все-все-все, молчу», поднял руки мародер, сдаваясь. «А то раньше, чем на рождение внуков, не пригласишь». Гарри жалобно вздохнул и внимательно осмотрел Сириуса. Когда он видел его в первый раз в прошлой жизни, тот был похож на скелет, обтянутый кожей. Сейчас это был пусть и немного худой, но явно более здоровый человек. Самое главное, из глаз пропала та обреченность, которую Гарри запомнил. «Не хотелось бы прерывать, но слушание начнется через час», произнесла мадам Боунс, подойдя ближе. «Спасибо вам, мадам Боунс», поблагодарил женщину Гарри, за то, что разрешили прийти Сириусу. «Мистер Поттер Эванс, в этом моя работа, добиваться справедливости. Ваш крестный уже заочно оправдан, так что было бы преступлением не дать ему увидеть хоть одного родного человека. Заметьте, я даже не буду спрашивать, почему заключенный, который провел в Азкабане столько времени, выглядит как вполне здоровый человек». Глаза главы ДМП устремились на Гарри, словно выискивая ответ, на что парень смутился, но выдержал взгляд. «Еще увидимся, детеныш», — с улыбкой произнес Сириус, и вместе с Амелией Боунс они прошли через барьер, чтобы безопасно и незаметно от маглов аппарировать в Министерство магии. Гарри, увидев лица друзей, лишь негромко прошипел: «А с вами я поговорю попозже, шпионы недоделанные». Дети, рассмеявшись, вместе прошли через барьер, готовясь сесть на поезд в Хогвартс и ехать на новый курс, к новым знакомствам и приключениям. Квартет друзей продвигался к седьмому вагону поезда Хогвартс-экспресс, в купе которого они уже дважды ехали вместе. Но в этот раз их купе было занято девочкой-первокурсницей с длинными светлыми волосами, с пепельным оттенком, практически ей до пояса. У девочки были серые глаза, слегка на выкате, светлая кожа, одета была немного необычно, ну и, конечно, она читала журнал «Придиру» вверх ногами. Гарри сразу узнал свою подругу по прошлой жизни, Полумна Лавгуд, или просто Луна. При виде ее, парня накрыла сильная грусть. На том злополучном седьмом курсе, Луна погибла в схватке с пожирателями, когда они начали штурмовать Хогвартс, и вид подруги, из серых глаз которой ушла жизнь, отдавалась сильной болью. Как же хорошо видеть ее живой. Рейвенкловец плюхнулся на сиденье, практически напротив Луны, так как рядом с окном села Гермиона. Его друзья тоже быстро расселись по купе, но, как ни странно, Первым с их спутницей заговорил не Гарри, он просто не успел. «Привет, ты новенькая?» – спросила Сьюзен, усевшись рядом с Луной. Невилл сел с другой стороны от подруги. «Привет, да, я в первый раз еду в Хогвартс», – ответила девочка звонким голосом. «А мы второкурсники. Если понадобится помощь, смело обращайся к нам. Я, кстати, Сьюзен Боунс, с Хаффлпаффа. Я, Полумна Лавгуд, но свой факультет еще не знаю. Нравилась Гарри эта девочка, что ни говори. Правда, с ней было тяжело общаться иногда, особенно когда речь зайдет про этих неведомых зверьков, но, как он видит сейчас, она отличается слегка от той встречи в прошлом, что неудивительно. Сколько лет над ней насмехались, прежде чем они встретились. Вот она и закрылась в своем коконе, как бы говоря, «Я странная, тогда получайте, сильная девочка». А тем временем, друзья Гарри тоже представились. «Я Невилл Лонгботтом, Рейвенкла, Гермиона Грейнджер, Рейвенкла». «Ну, и финальный штрих», — произнес Гарри таким голосом, будто объявляет выступление в цирке, за что и получил по плечу от Ми, Гарри Поттер Эванс, и, что неудивительно, я тоже с Рейвенкла. «Рад познакомиться с тобой, Луна». «Я тоже рада познакомиться с вами», — ответила Полумна, самую капельку удивившись такому сокращению ее имени. Раньше ее так называла только мама. Гермиона почувствовала слабую заинтересованность Гарри, которая была направлена в сторону новенькой девочки, и почему-то ей стало от этого неприятно, но почему, понять еще не могла. А тем временем, дети разговорились. Миссию по общению возглавила Сьюзен, как самая дружелюбная среди всех. Ребята слушали о жизни девочки, о журнале ее отца, испытывая дружеский шок от того, какие названия животных она говорит. Это было странно, но жутко интересно, причем даже Гермиона слушала это очень внимательно. Ну, а Гарри, тем временем, залез в свой чемодан, за сандвичами. Открыв небольшое отделение, с незримым расширением пространства, он громко застонал. «Гарри, что-то случилось?» «Да, Мия, случилось. Похоже, Добби принял мою просьбу о сандвичах слишком буквально, и приготовил их столько, что хватит на весь вагон, если не больше. Хотя, Рейвенкловец задумался на мгновение, а почему бы и нет? Поттер Эванс никогда не был жадным, а наоборот, ему нравилось делиться. Спустя 20 минут, весь седьмой вагон, вместе с шестым, где сидели слизеринцы, и восьмым, где были хаффлпаффовцы, дружно уплетали за обе щеки сандвичи, которые презентовал им Гарри Поттер. Не все знали, что он теперь лорд Поттер Эванс. Как оказалось, многим первокурсникам родители ничего с собой не дали, кроме денег, чтобы они себе в поезде что-то купили. Сам же парень оставил себе столько, чтобы хватило и ему самому, и друзьям, так что, вернувшись, он раздал всем свою провизию. Остальные время не теряли. Помимо разговоров, Невилл успел купить у ведьмы, торгующей сладостями, лимонад на всех, так что в сухомятку никто не питался. Поев, Гарри обратился к новой подруге. «Луна, ты не будешь против, если я наложу вокруг нашей четверки заклинание тишины на пару минут? Мне надо с этими разведчиками тыла серьезно поговорить». Девочка кивнула, снова взяв в руки придиру, а Гарри, прошептав заклинание муфлета, один, обратился к друзьям. «А теперь, юные шпионы, признавайтесь, или начну пытать щекоткой. Каким образом вы умудрились скрыть от меня такую новость?» «Гарри», — начала Гермиона, улыбаясь. «Это было не так тяжело, ты же не читаешь ежедневный пророк, и ничего не знал. Всегда ненавидел эту газету», — подумалось Гарри. «Это не ответ, между прочим. Сью, Нев, мы же писали друг другу письма, и вы тоже молчали об этом. Сюрприз, Гарри», — улыбнулся Невилл. «Да и нам хотелось увидеть, как ты удивляешься, изверги», — пробормотал парень. «Тогда ответьте на еще один вопрос». «Ладно, Мия, она узнала либо от вас, либо из газет, хотя, возможно, и оба варианта вместе. А вы какую роль играете в этом?» «Очень простую, Гарри. Если ты не знал, моя бабушка является членом Визингамота и имеет огромное влияние, больше, чем у нее, влияние только у Дамблдора. Когда Сью написала мне письмо, я сразу обратился к бабушке. Пришлось, правда, долго ее убеждать, но у меня получилось, и она создала независимую инспекцию по пересмотру дела твоего крестного и организации суда, которого он так и не получил». Гарри перевел взгляд на Сьюзен, как бы спрашивая у нее, как она тут замешана, на что юная хаффлпаффовка широко улыбнулась. «Это было нелегко, Гарри, начала свой рассказ Сьюзен, но честно тебе скажу, это того стоило. Лето у Сьюзен Боунс начиналось очень хорошо. Чего ей только не хватало, это ее друзей. Гарри собирался оставаться в Англии, Невилл уедет в рай для любителей гербологии, а подруга Гермиона собиралась во Францию. Даже Ханна, ее подруга с Хаффлпаффа, и та уезжает. Но на пляж она все-таки попала. Письмо, которое девочка отправила еще до отъезда из Хогвартса, тетя Амелия уже получила, и они даже обсудили его. Сама тетя сказала, что без серьезных доказательств ничего сделать нельзя. Неделя. Вот сколько времени у нее ушло, чтобы уговорить тетю дать ей хоть какие-нибудь данные по расследованию. Общение с упертыми Гарри и Гермионой, которые могли часами отстаивать свои позиции, сделали свое дело. Сьюзен получила данные, правда, только общедоступные. Девочка зарылась в бумагах. Такого не было даже в Хогвартсе, но по какой-то причине она сильно увлеклась расследованием. Судя по бумагам, Сириус Блэк и правда виновен, он был хранителем тайны Поттеров, но Сьюзен не могла понять одного. Почему тогда он вынес своего крестника из дома? Хотел бы убить, сделал бы там, и аппарировал, чтобы никто не узнал. А он прилетел на мотоцикле, ничего себе, летающий мотоцикл. В бумагах были фотографии Сириуса Блэка, как виновного, и еще одна, Питер Петтигрю, убитый мистером Блэком. Рассматривая фотографию, девочка слегка скривилась, он выглядел настолько жалко, что даже сомневалась, что он был магом. От Питера, после сильнейшего взрыва, устроенного виновником, остался только палец. Палец. Сьюзен мысленно вернулась в Хогвартс. Драко Малфой в тот день начал выговаривать что-то Рональду Уизли, кажется, по поводу проигрыша в дуэли последнего. Тогда крыса Рона выпрыгнула из кармана и укусила одного из телохранителей Малфоя. Девочка отчетливо помнит, что у крысы нет одного пальца. Она тогда даже пожалела животное, и была удивлена, когда один из близнецов Уизли сказал, что короста, так зовут крысу, очень живучая, и это с учетом того, что у нее нет магических способностей. Он считает, что это из-за зелий, которые они в нее вливали, помогли ей прожить десяток лет. Хм, тетя, а есть какое-нибудь зелье, которое способно продлить жизнь немагической крысе на 10 лет? Есть множество зелий, Сьюзен, ответила Амелия Боунс, собираясь, как и племянница, на пляж. Многие способны вылечить от множества ран, даже от серьезных, но чтобы поддерживать так долго жизнь, причем не магическому животному, увы, нет. Самый долгий срок – 3, максимум 4 года. Хаффлпаффовка снова задумалась. Гермионы рядом не было, приходилось думать об этом самой. Не то, что она этого не умела, просто подруга умеет быстро анализировать ситуацию и предлагать различные решения. У крысы нет пальца, он живет у семьи Уизли 10 лет, что невозможно для обычной крысы. Питер Петтигрю умер 10 лет назад, оставив после себя только палец. Просто совпадение, возможно. Сириус Блэк – самый близкий человек для Поттеров, и он стал их хранителем. А что если официально, мистер Блэк подтвердил это, чтобы за ним охотились, а сам предложил другого человека, незаметного, юркого как крыса. Тетя, а есть заклинания, которые могут выявить незаконного анимага. Я написала о своих подозрениях Невиллу, а когда тетя наведалась к Уизли, оказалось, что они отдали ее лекарям, так как они получили письмо, будто младший Уизли мучает животное. Тогда тетя направилась к лекарям, чтобы они отдали назад крысу, а та, представляешь, дала деру ото всех. Авроры тети по всей клинике носились за ней, а когда поймали, узнали, что это был никто иной, как Питер Петтигрю, который должен был быть мертвым 10 лет назад. Представляю, как досталось министру от тети за то, что он даже не пытался по-нормальному расследовать дело мистера Блэка, жаль, я этого не видела. После того, как Сьюзен закончила рассказ, Гарри на несколько секунд впал в ступор. Письмо насчет мучений животного, написал сам Гарри, хотел устроить крысе веселое лето, под постоянными проверками, пичканием лекарствами и очистительных клизм на все лето. Если бы он сразу написал письмо в другие инстанции, ему бы не поверили, подумали, что с ума сошел, вот и решил поиздеваться над этим уродом. Но чтобы такой исход, да в доме Уизли он точно бы спрятался или убежал. За 10 лет он точно изучил весь дом. Быстро поднявшись, он одним шагом преодолел все пространство между ним и Сьюзен, и крепко обнял подругу, приподняв от сидения. «Сью, спасибо тебе, во имя Мерлина, ты не представляешь, как я тебе благодарен, я твой должник. Гарри, ты мне не будешь должен, если отпустишь, задушишь ведь». проговорила Хаффлпаффовка, смущенная таким действием. А Рейвенклавец, отпустив подругу, уже стиснул в объятиях Невилла. «Нев, тебе я благодарен не меньше. Не знаю, как ты смог уговорить свою бабушку, но спасибо». «Ни за что, Гарри, для друга не жалко, но, пожалуйста, поосторожнее. У меня кости захрустели, кажется». С радостной улыбкой, снимая заклинание муфлета, Гарри развернулся к Гермионе. Девочка улыбалась, радуясь за своего друга, но то, что произошло дальше, было полной неожиданностью. «Мя, вредина ты моя, такое скрывать, и это с учетом того, как ты любишь поговорить, наверное, ты изнывала от нетерпения, как без магии все лето». Один шаг, и вот Гарри крепко, но в то же время нежно обнял Гермиону, и поцеловал ее, как раз в тот момент, когда девочка слегка повернула голову, чтобы посмотреть на парня. Поцелуй оказался не в щеку, как рассчитывал Гарри, а в уголок губ, отчего Гермиона замерла, а глаза слегка остекленели от того тепла, которое растеклось по ее телу и собралось в районе сердца. «Спасибо, что помогла устроить Неву и Сью такой сюрприз. Я благодарен вам всем, до конца своей жизни». Гермиона слабо кивнула, пытаясь прийти в себя, а Гарри, радостный от новостей, уселся на свое место. «Мозгошмыги вокруг тебя очень яркие, Гарри», произнесла Луна, внимательно посмотрев на парня. «Ты чему-то очень сильно радуешься. Ты не представляешь, насколько сильно, Луна. Моего крестного посадили в Азкабан за то, чего он не совершал, но благодаря моим друзьям, он сегодня точно получит долгожданную свободу. Азкабан – очень страшное место для опасных людей. И я очень рада, что твой крестный выйдет оттуда, там не место невиновным. Поздравляю», – тепло улыбнулась девочка. «Спасибо, Луна», – поблагодарил ее Гарри, улыбаясь. От обилия новостей, парнишка почувствовал, что его клонит в сон, поэтому, заняв свое любимое и привычное место, положив голову на коленями, юный Рейвенклавец отдался во власть сна. Второй курс начинается очень хорошо. Новые старые друзья. Второй курс для Гарри, и правда, начинался очень хорошо. Крестный скоро получит свободу, они познакомились с новой подругой, если не считать то, что Гарри уже знал Луну, и, вдобавок ко всему, у юного Рейвенклавца очень медленно начал вырисовываться план, как обойти, или, во всяком случае, уменьшить опасность второго курса. Правда, минус в том, что нужно ждать первого нападения Василиска, которого разбудит осколок души Тамаридгла. Изучая в прошлой жизни крестражи, изучая, а не создавая, Гарри узнал о нескольких этапах, при которых может возродиться тот, кто создавал этот темный артефакт. Первый, самый безобидный на первый взгляд, но именно он и самый опасный. Магия крестража тонкими струйками проникает во владельца, изначально меняя его нервную систему. Редкими и слабыми импульсами, эта магия заставляет нервы истончаться, вытягивает его жизненные силы медленными потоками, и у человека начинает слабеть иммунитет. Как итог, слабость организма, отчего с дальнейшими проявлениями крестража практически невозможно бороться. На втором этапе крестраж начинает влиять на психику, разговаривая с ним, тем самым постепенно захватывая над ним контроль. Если носитель слаб или безволен, этот этап становится последним. Психика оказывается полностью сломлена, и человек просто перестает существовать, почти как после поцелуя дементора, и крестраж просто переселяется в это тело. Третий этап – это уже подготовка к возрождению. Крестраж начинает более сильными потоками вытягивать жизненные силы, практически окончательно меняет биохимию мозга и старается постоянно брать под контроль носителя. Такое длится недолго, и все переходит к четвертому этапу. Последний этап – само возрождение. Крестраж полностью завладевает носителем и прячет его в недоступном месте, высасывая последние крохи жизни. Конечно, кусок души может и вселиться в тело, но это происходит редко. А уж поверить в то, что на подобное решится Редбл. Гарри может и немного наивен, но вовсе не дурак. Во всяком случае, теперь, откуда Поттер Эванс все это знает? Как ни странно, из книг. В Хогвартсе, правда, нашлась только одна, да и то, в ней описывалось только, что это такое. Благодаря помощи преподавателей и директора СНИПа, Гарри, незаметно от пожирателей, посещал другие волшебные школы. Шермбатон, Дурмстранг и даже японскую Махаутакара. Жаль, что тогда у него не было времени полюбоваться видами. Поезд Хогвартс-экспресс постепенно приближался к станции Хаксмит. Луна уже полностью отвлеклась от журнала Придира, разговорившись в основном со Сьюзен, но и Гермиона не отставала, подробно расспрашивая о чем-нибудь будущую первокурсницу. Гарри и Невилл тоже разговаривали с Луной, но старались не влезать в девичьи разговоры. Не хватало еще получить контузию мозга, пытаясь понять, о чем они говорят. Больше всего Гарри радовался тому, как поменялась Гермиона, в сравнении с прошлой жизнью. Тогда она больше всего интересовалась учебой, для нее это было чуть ли не самое важное. Любое свободное время, которое у нее находилось, Гермиона тратила только на чтение, изучение новых книг и посещение школьной библиотеки. Но вот сейчас Гермионе не были чужды развлечения и отдых. Она спокойно могла отправиться на прогулку, отдохнуть, ну или просто поваляться на диване и о чем-нибудь поболтать, что не касается учебы. Если только представить, сколько сил Гарри потратил, чтобы подруга перестала увлекаться только учебой, можно свихнуться. Зато теперь, глядя на Гермиону, можно смело сказать, что она обычная, 12-летняя девчонка, которая лишь иногда способна зарыться в книгах так, что и мороженым нельзя выманить, если только это не мороженое с ореховой крошкой. Когда поезд прибыл на место назначения, из вагона друзья вышли впятером, продолжая обсуждать факультеты. Прекрасно помня, что не всем могут понравиться причуды Луны, Гарри посоветовал выбрать ей Хаффлпафф, самый дружелюбный факультет из всех, но выбор оставил на саму девочку. Рейвенклавец не собирался агитировать, как это пытались сделать с ним. Хагрид рассказывал о том факультете, на котором учились его родители, говорил о том, где учился Реддл. А потом еще и Рон, с которым он ехал бы в одном купе, продолжил говорить о Гриффиндоре. Почему Гарри решил, что его агитировали? Ну, теперь-то он не тот глупый мальчик, который попал в Хогвартс и толком тут не учился. Сейчас он достаточно умный. На своем факультете Гарри по знаниям попал в пятерку лучших. Среди своего курса, конечно, и умеющий здраво размышлять. Анализируя ситуацию, Рейвенклавец пришел к выводу, его пытались свести с нужными кому-то людьми, в частности, с семьей Уизли. Да и сам парень не мог понять, почему чужая, по сути, семья стала так о нем заботиться. Все эти печенья на Рождество, несколько добавочных порций, когда он проводил каникулы в их доме, и постоянные охи и вздохи о том, что Гарри очень худ, даже в конце шестого курса, когда он начал приводить себя в порядок, и физически, и магически. Хм, а может ли быть, что? Да нет, такое бы не получилось. И все-таки, мне нужно поговорить с профессором Снейпом, подумалось Гарри со слабой улыбкой. Скажи ему в прошлом, что он будет просить помощи у Зельевара, тот бы рассмеялся. До событий седьмого курса, во всяком случае, на выходе квартет расстался с новой подругой. Как первокурснице, ей предстояло путешествие, то есть Луна должна была плыть на лодке, а вот остальные поехали в каретах. Садясь внутрь, Гарри бросил быстрый взгляд туда, где должны быть те, кто их возит. Фестралы были на месте. Либо это опыт прошлой жизни, где он слишком насмотрелся на смерти других людей, либо это из-за того, что он вспомнил, как на его глазах убивали маму. В любом случае, этих существ он все еще видит. Хорошо это или плохо, вот в чем вопрос. Интересно, кто или что двигает эти кареты? Спросил Невилл, когда транспорт двинулся в сторону замка. Фестралы, Нев. Обычные фестралы, ответил Гарри, выглядывая в окно. Хм, я о них читала, задумчиво произнесла Гермиона, отчего остальные улыбнулись. Было написано, что этих животных видит лишь тот, кто видел смерть. Тогда как? А ты вспомни, Мя, как я стал самым знаменитым волшебником. В карете установилась тишина, которая нарушилась одним словом, произнесенной тихим голосом. Прости. Гарри и не думал обижаться на свою подругу, поэтому он ободряюще улыбнулся ей, отчего девочка тоже не смело улыбнулась. А тем временем, кареты приехали к замку, и дети начали выгружаться наружу. Я, если честно, не понимаю, почему первокурсники не могут попадать в замок в каретах? Неужели им обязательно плыть на лодках? Психология, Сью, пояснил Гарри. Вспомни, как все восхищались, когда плыли на лодках и увидели замок. Сразу проникаешься волшебством этого места. Что-то ты тогда не сильно проникся, прищурилась Сьюзен. Я в жизни такое испытал, что меня не так легко удивить настолько сильно. Квартет друзей прошел в большой зал, где возле дверей и распался. Сьюзен Боунс проследовала к столу Хаффлпаффа, где ее встретили с улыбками, и заодно помахали ее друзьям, а оставшиеся трио, ответив на приветствие, прошло к столу Рейвенкла, где и дожидались распределения. Ждать пришлось не очень долго. Через 20 минут в зал вошла Минерва МакГонагалл, которая сопровождала настоящую делегацию из учеников. Гарри на несколько минут ушел в свои воспоминания. В прошлой жизни, на втором курсе, он не успел попасть в школу вовремя. Добби заблокировал вход на платформу 9¾, и ему с Роном пришлось использовать машину мистера Уизли, отчего их заметили маглы, да и сами дети опоздали, врезавшись в гремучую иву. Шуму тогда было просто ужас. «Гарри!» — толкнули парня в бок. «А, что такое, Мя? Не спи, замерзнешь!» — ехидно улыбнулась Гермиона. «Распределение началось, а ты сидишь и не реагируешь». Гарри обратил свой взгляд на первокурсников. Все они по очереди подходили к распределяющей шляпе и надевали ее себе на голову. Кстати, что примечательно, в Рейвенкла попадает не такое уж и большое количество детей, гораздо меньше, чем на другие. «Лавгуд, Полумна», — раздался голос декана Гриффиндора. Подруга друзей, услышав свое имя, прошла к шляпе, с какой-то мечтательной улыбкой на лице, хотя, что больше всего бросалось в глаза, это ее волшебная палочка, которая была у нее за ухом. Шляпа опустилась ей на голову, закрывая глаза, и после 3 минут интенсивного ментального диалога, уж Гарри знает, как может болтать эта шляпка, она громко произнесла на весь зал: «Хафф-паф!» Под громкий звук аплодисментов, среди которых громче всех хлопал Гарри, Луна прошла к столу Хафф-пафа, где ее сразу поймала Сьюзен, и усадила между собой и своей подругой Ханной. Обе девочки сразу начали поздравлять новенькую, и о чем-то ее спрашивать. «Гарри, можно спросить?» — решилась задать вопрос Гермиона, который мучил ее еще с поезда. Рейвенкловец кивнул, с интересом посмотрев на подругу. Девочка глубоко вздохнула и спросила: «Тебе нравится Луна?» «Я имею в виду, как, если бы небольшой зал, где так много людей», Гарри бы рассмеялся во весь голос, а так, слегка прыснул смехом, закрывая ладонью рот. Гермиона нахмурилась, скрестив руки на груди и продолжая смотреть на друга, ожидая от него ответа. «Ой, Мя, ну и насмешила ты меня. С чего ты решила, что она мне нравится в таком ключе? Ну я же вижу, как ты ей заинтересован», — попыталась улыбнуться Рейвенкловка, хотя внутри у нее все сжалось от непонятной ей боли. «Мя, вот тебе один вопрос. Ты ничего странного в Луне не заметила?» Такой вопрос сбил девочку с толка, но ответил, как ни странно, Невиллу, который слушал разговор в полуха, сосредоточив внимание на распределении. «Луна не то, чтобы странная, просто другая. А насчет тех животных, о которых она рассказывала, а вдруг они и правда существуют? Мы их не видели, но это не значит, что их нет. В конце концов, все мы имеем право на свои странности». «Да, я тоже заметила, что она отличается», — сказала Гермиона. «Но это не ответ. Мя, ты училась в обычной школе, уж тебе ли не знать, как относятся дети к тем, кто от них отличается?» Юная Рейвенкловка сразу вспомнила свою школу. Не успела она прийти в школу, над ней почти сразу же начали издеваться за ее любовь к учебе и получению знаний, а уж ее слегка выпирающие зубы и непослушные волосы прибавляли причины для издевательств над ней. Поэтому ей пришлось полностью закрыться в себе, посвящая себя учебе и показывая остальным, что она лучше них, раз так учится. «Я понимаю», — тихо ответила девочка, представив, что могла бы испытать Луна. Но тут же Гермиона слегка улыбнулась, ведь для нее все те издевательства закончились год назад, и тогда же она смогла избежать новых, поступив на Рейвенкла, а не на Гриффиндор. Потому что Гарри, пусть и не в открытую, но сказал, что этот факультет ей не подходит. Гарри, он уже столько для нее сделал, так внезапно ворвавшись в ее жизнь. Он стал ее первым другом, показал, что в мире есть не только одна лишь учеба, в которой нужно прятаться. Гарри вытащил ее из этого кокона, в котором Гермиона спряталась, и показал ей то, чего бы она сама не увидела. Одни только полеты на метлах стоили того, чтобы отложить книги на некоторое время. Поэтому я и посоветовал Луне идти на Хафф-паф. Я все рождественские каникулы провел с ними и понял важные вещи. Барсуки – недооцененные животные. Пусть они и небольшие, но в случае опасности способны напасть на животное во много раз больше себя. Так и хафф-паффовцы, они никогда не дадут в обиду себя, своих друзей и свои семьи. Я уверен, Луне там будет безопаснее и спокойнее. А уж подругу Сью никто не посмеет обидеть, ведь в таком случае за них вступятся остальные. Тем временем, распределение закончилось. Джинни Уизли попала на Гриффиндор, чему она явно была недовольна, а после странных слов директора начался ужин. Так как все были очень сильно увлечены едой, никто не заметил взгляды, которые бросал один старик в сторону мистера Поттера. Альбус Дамблдор, сидя на своем месте, пытался понять, как он проворонил этот случай. Когда письмо, которое должно было быть написано Гарри Поттеру, оказалось адресовано Гарри Поттер Эвансу, тот чуть не упал со своего стула. Ему даже пришлось трижды переписывать письмо, но итог был одним и тем же. Такое изменение фамилии могло означать лишь одно – он стал главой рода. Но этого не должно было произойти, особенно, без его ведома. У мальчика впереди тяжелое испытание, ему не нужны такие обязанности. Да еще и потеря права голоса от его семьи в Визингамоте. А если Блэка сегодня освободят, то это еще минус один голос. А он с таким трудом получил от Сириуса право пользоваться голосом от его рода, правда, он сам уже этого не вспомнит. Конечно, Альбус был не до конца уверен, но считал, что всему виной другой факультет, и эта девочка, Гермиона Грейнджер. Для своего возраста она слишком умна и знает очень много. Возможно, именно она и рассказала ему о том, что Гарри может стать главой рода. С этим надо что-то сделать. Мальчика нужно срочно наставить на путь истины. Ради общего блага, разумеется. Зато Северус Снейп, впервые за многие года, сидел за преподавательским столом, пусть и с кривой, но улыбкой. Новость о том, что в школу приедет теперь не Поттер, а Поттер Эванс, а еще и реакция директора на эту новость, вызывала смех у молодого Зельевара и старую грусть при упоминании одной фамилии, пусть и в связке с фамилией Поттер. С ней стало очень интересно, что же сотворит в этом году этот огненноволосый парень, особенно на его уроках. Чем он снова его удивит? Давно он так не ждал начала зельеварения. Ужин закончился, директор сказал свои обычные слова, что запретный лес опасен, что в коридорах нельзя колдовать, и что тренировки по квиддичу начнутся через 2 недели, а отбор через неделю. Как бы странно это ни звучало, но Гарри совершенно не тянулся к этому. Причины просты. Он не хотел пострадать сам, сколько раз из-за квиддича он оказывался в больничном крыле, и не хотел, чтобы Мия волновалась, да и без нее парню не хотелось играть. О, и директор заодно упомянул, что Гилдерой Локхарт теперь профессор Зати. После всего старосты, как обычно, повели детей в гостиные, а Гарри показалось краем глаза, что он видел недалеко лицо Рональда Уизли, и выражало оно только ненависть в его сторону. Попав в гостиную и добравшись до спальни, Гарри лег в свою кровать, и, как ему показалось, он только-только коснулся головой подушки, а уже заработали сигнальные чары, которые будет учеников. Вот это оперативность. Умывшись, почистив зубы, Гарри бросил взгляд в зеркало. Его волосы за лето чуть отросли, и теперь, после пробуждения, были взлохмачены. Поттер Эванс потянулся за расческой, но на полпути остановил руку, внимательнее осмотрев себя. Решив, что не будет причесываться, он вышел из ванной комнаты, по пути надев школьную мантию. «Доброе утро, Мия!» Радостно поприветствовал подругу Гарри, увидев ее сидящей на диване. Хотя нет, Гермиона не сидела, а валялась на диване, книга же висела над ней в воздухе, и девочка лишь иногда взмахивала палочкой, чтобы переворачивать страницы. «Удобно, нечего сказать. Доброе утро, Гарри!» Не менее радостно ответила Рейвенклавка, отрываясь от книги и переворачиваясь на диване. Смотря на подругу со стороны, Поттер Эванс рассмеялся. Из-за боковины дивана выглядывали только глаза и лохматая прическа Гермионы. «Что случилось?» – спросила девочка. «Ничего, Мия», – с трудом отсмеялся парень. «Просто, ты сейчас была очень похожа на лисичку, выглядывающую из норы». Гермиона фыркнула, улыбаясь, чем вызвала новый смех парня. «Ты на себя посмотри, рыжий, лохматый лис», – хихикнула девочка, снова поворачиваясь к книге. «Что ты имеешь против моей лохматости?» «Да нет, не имею. Наоборот, тебе очень идет», — сказала Гермиона, стараясь не покраснеть. Гарри не успел ничего сказать, когда в окно постучали. Ранним гостем оказалась Хедвиг, которую Гарри выпустил, когда они только приехали в Хагсмит. Сова принесла какой-то небольшой ящик и письмо. «Привет, Хедвиг», — радостно поприветствовал свою сову Рейвенклавец, сбегав к себе и принеся ей несколько кусочков мяса из самого маленького отделения в чемодане. «Надо будет поблагодарить Добби за то, что догадался сделать такое отделение для Хедвиг», — на такие вот случаи. Да еще и замораживающие чары наложил на отделение, подумалось Гарри, угостив сову и попросив ее подождать. «Это письмо от Сириуса», — воскликнул он, когда прочитал имя адресата. «Тогда чего ты ждешь? Открывай скорее», — улыбнулась Гермиона, усаживаясь на диване. Ей тоже было интересно, что написал крестный ее друга. Гарри уселся рядом с подругой, открыл письмо и начал читать. «Привет, Гарри, спешу тебя обрадовать, меня оправдали. Министр Фадж вместе со своими заместителями пытались затянуть это дело, видно надеялись, что Дамблдор скоро придет, ведь он в прошлом говорил, что Джеймс и Лили утверждали, будто я был их хранителем. Мадам Боунс и Августа Лонгботтом отбивались от этих маразматиков как могли, трижды был объявлен перерыв, но когда, наконец, появился Альбус, жаль ты не видел выражения лиц судей, детеныш, когда леди показали свой главный козырь, о котором умалчивали до последнего. Когда в зал ввели Петтигрю, то установилась такая тишина, что было слышно, как дует ветер. А уж после того, как перед судебной коллегией его еще раз опросили, используя веритасерум или гелименцию, половина судей попадала в обморок. Думаю, это были те, кто ратовал за то, чтобы эта крыса получила орден Мерлина посмертно. Никогда не забуду удивленные рожи Фаджа и Дамблдора. Сейчас мне выделили временное жилье, и я бьюсь над тем, чтобы мне выплатили компенсацию за мое незаконное задержание. Уж можешь мне поверить, я так легко им это не спущу. Скоро я переселюсь в свой старый дом, и надеюсь, на каникулах ты меня навестишь. Написать адрес сейчас я не могу, дом скрытый, и кто не знает его название и номер, никогда не найдет. Твои друзья – это нечто. Я никогда бы не подумал, что дети смогут вытащить меня из тюрьмы, но вот смотрю со стороны и понимаю, как много я пропустил в этой жизни. Как один из представителей нашего круга, куда входил твой отец, я объявляю тебя и твоих друзей, Гермиону Грейнджер, Невилла Лонгботтома и Сьюзен Боунс, новыми мародерами. Покажите этой школе свой характер. Надеюсь, то, что я прислал тебе с твоей совой, искупит те 11 лет, которые ты провел без подарков на дни рождения, и хоть как-то извинит меня за столь долгое отсутствие. Удачи в учебе, крестник, и держись за своих друзей. Думаю, Хогвартсу не помешает новое поколение мародеров. Бродяга, Сириус Орион Блэк 3, оправдали. Черт возьми, его наконец оправдали, закричал Гарри, едва не прыгая на диване, и улыбаясь во весь рот. Выпустив из рук письмо, он подтянул к себе посылку, которая от прикосновения стала увеличиваться в размере. Секунда, и перед двумя рейвенкловцами предстала длинная коробка из-под волшебной метлы. Это был не нимбус и не молния, до создания которой, как знал Гарри, еще несколько месяцев. Пока Поттер Эванс разглядывал коробку, Гермиона взяла в руки записку, выпавшую из упаковки. «Я хотел подождать до выпуска молнии, но это произойдет лишь в следующем году, так что посылаю тебе ее аналог, Гром, лучшая метла, которая сейчас есть на волшебном иностранном рынке. Удачи в небесах, крестник, Сириус». Когда Гермиона отвлеклась от письма и посмотрела на Гарри, то не могла не закатить глаза. Парень смотрел на метлу, как на дар небес, а его глаза светились как два фонарика. «Мальчишки», — проговорила девочка с улыбкой. Неделя пролетела практически незаметно, потому что Гарри ждал момента, когда наступят выходные и можно будет полетать на новой метле. В прошлой жизни он летал только на нимбусе и молнии, и они обе были местного производства, но чтобы полетать на метле, созданной в другой стране, да еще и которая не продается в Англии, о таком подарке Гарри и не мечтал. Ради такого, можно и потерпеть недельку до выходных. Первые дни были не очень интересными. Гербология, история магии, астрология. Была еще трансфигурация, которая очень интересная, но Гарри ждал именно зелий. Первый урок Зати, в этот раз, проходил без использования корнуэльских пикси, так как Локхарт, после провального первого урока с гриффиндорцами в понедельник, отказался от практики, и теперь, как и ожидалось, он показывал сценки из своих книг. Единственная отрада для рейвенкловца, его не вызывали для этого, помнит еще этот павлин ту встречу в магазине. Первый в этом году урок зелий начался в четверг, в конце дня, в преддверии урока. Гарри по полной засел за книгу, подаренную ему Гермионой. Вначале он хотел сам узнать, в правильном ли направлении он думает, или просто паранойя разыгралась. К сожалению, в книге описывались лишь самые редкие зелья, а то, что искал Гарри, под эту категорию не совсем подходит. На уроке зелий, Дети варили дыбоволосное зелье. Сложность варки средняя, но для Гарри и Гермионы это было довольно легко. Невилл, несмотря на то, что рядом были друзья, так и не перестал быть невнимательным на зельях, и постоянно пытался испортить снадобья. Хорошо хоть, что взрывать котлы он перестал. «Поттер, что вам надо?» – спросил Северус Снейп, когда в конце урока ученик остался на своем месте, один во всем классе. «Профессор Снейп, сэр, я хотел бы узнать у вас, есть ли какое-нибудь зелье, чтобы принявший его человек начал испытывать привязанность к людям, которых видит в первый раз, но чтобы оно не имело мгновенный эффект». Снейп на несколько секунд задумался над тем, что сейчас услышал. «Мальчишка что, хочет кого-то к себе расположить при помощи зелья?» Заглянув в глаза Ревенклавцу, в попытке проникнуть в его разум, зельевар испытал двоякие чувства. Мальчишка хорошо пользуется своим разумом, установив мощный, для его возраста, ментальный блок, да еще и с внешней стороны заблокировал его малонужными воспоминаниями. Видно, он все-таки читал его книгу. Но несмотря на закрытый разум, глаза ребенка все еще были открыты на эмоции, и в них был, нет ни страх, беспокойство. «Мистер Поттер Эванс, объясните мне, с какой стати вы заинтересовались такими зельями? Неужели вы не знаете, что они не совсем законны?» С нотками неприязни в голосе произнес Северус. Гарри тоже задумался. Сказать ему правду, значит рассказать о том, что он скрывает от других, а соврать. Ревенклавец не собирался врать этому человеку. Тогда почему не рассказать полуправду? «Сэр, вы помните ту дуэль в прошлом году?» — спросил Гарри, на что зельевар кивнул. «Так вот, в этом году в Хогвартс приехала сестра Уизли, Джинни. И если честно, я был удивлен, когда заметил, что эта девочка чуть ли не в гостиную за мной ходит, как хвостик. После того, как Рон посмел оскорбить Гермиону, я не хочу связываться с этой семьей, но меня сильно беспокоит мания Джинни. Дважды, мои перчатки оповещали меня о том, что мне в кубок с напитком что-то добавляли. Вот я и решил поинтересоваться у вас, как у самого лучшего зельевара». Такая похвала была очень приятна Снейпу. Да и насчет мании девочки Уизли, мальчик был прав. Да что далеко ходить, он сам вчера видел, как эта упертая гриффиндорка следует за юным рейвенклавцем прямо по пятам. «Есть несколько способов привязать к себе человека, мистер Поттер Эванс», — начал лекцию Снейп. «Самый простой – империя, но если человек обладает силой воли, он способен разрушить это заклинание. Насчет зелий, тут все зависит от цели. Если для того, чтобы человек привязался только к одному, то тут подойдет слабое любовное зелье. Но если нужно, чтобы объект приворота привязался ко всей семье, то тут подойдет зелье доверия. Проблема лишь в том, что такое зелье в больших количествах нельзя принимать, иначе будут видны последствия». «Последствия, сэр?» – спросил Гарри. «Да, понижение активности мозга, невозможность думать о чем-то другом, кроме тех, на кого направлено действие зелья, ослабление магического потенциала. Зелье доверия нужно давать лишь в определенном количестве. И как часто?» Снейп пожал плечами. «Все зависит от веса и сопротивляемости объекта. Самое идеальное, если этот объект практически под постоянным наблюдением, или есть возможность передавать ему зелье под видом, например, сладости или выпечки. Тогда можно добавлять маленькие порции зелья, чтобы эффект был постепенным». «Понятно», – произнес Гарри. «Профессор, и еще вопрос. Я хочу научиться варить укрепляющие и лекарственные зелья, и хотел у вас спросить, можно ли использовать в выходные дни кабинет зельеварения для этого?» Внешне Северус Снейп никак не показал, что удивлен, поэтому просто кивнул мальчишке, и тот, поблагодарив, выбежал из кабинета. Зельевар мотнул головой, пытаясь понять, зачем семье Уизли нужен Поттер. Даже если взять за правду то, что говорит Ревенклавец, тогда получается, что они хотят его к себе привязать, но зачем? Неужели здесь дергает за ниточки кукловод? Один старый, многознающий кукловод? Вставая со стула, зельевар оглядел кабинет грустным взглядом. Нет, в навыках мальчишки он был уверен, но вряд ли с первого раза тот сможет сварить зелья, которые изучают на третьем и четвертом курсе. Сколько только уборки предстоит, страшно представить. А вот мысли Гарри были полны паники. Он не хотел верить, что Молли добавляла зелье доверия в его еду, но если подумать, то все сходится. Нет, ну их нафиг. Гарри ни при каких условиях не подойдет к этой семье, особенно, он ничего не возьмет из их рук, даже если это что-то будет вкусно пахнуть. Наконец-то он дождался субботы. Практически с самого утра Гарри подхватил метлу, разбудил Невилла, спустился вниз за Гермионой, и уже через 10 минут на поле для квиддича стояли шестеро. Гарри, Гермиона, Невилл, Сьюзен, Ханна и Луна. С мисс Саббат Гарри практически не был знаком, но раз Сьюзен ее привела, то почему бы и не познакомиться. «Это же метла иностранного производства», — сказала Хаффлпаффовка, когда увидела у друга Сьюзен метлу. «Как ты ее достал?» «Крестный подарил», — улыбнулся парень. «Я сам был удивлен не меньше твоего, когда ее увидел. Не терпится ее опробовать. Невилл, хочешь? Не думаю, что это хороший выбор, Гарри. Я после того случая не горю желанием летать», — смутился Лэндбаттом. «А зря. Летать — это круто. Гарри у нас прирожденный летун», — тихо прошептала Сьюзен подругам. «Когда дело касается этого, то становится просто невыносимым агитатором. Вон, даже Герми уговорил летать вместе с ним, хотя она сама вроде и не против была. Чтобы она, да и отказала Гарри». Сьюзен, Ханна и Луна, услышав такое, беззлобно и тихо рассмеялись, а Гермиона густо покраснела. Гарри этого уже не слышал, так как оседлал метлу и устремился вверх. «Да-а!» — воскликнул парень, едва оказавшись в воздухе. Метла будто была родной ему, она повиновалась малейшему движению рейвенклавца, если даже не мысли. Резко устремившись вниз, Гарри почувствовал, будто он не просто полетел, а словно им выстрелили из рогатки. Почти у самой земли огненноволосый парень поднял метлу вверх и взлетел, даже не задев траву. Через несколько минут, после нескольких различных пируэтов, Гарри спустился на землю со счастливым выражением на лице, отчего заулыбались и остальные. «Великолепно, Гарри, ты летал прямо как Джеймс, даже лучше». Со стороны замка к детям подошли двое взрослых магов, одним из которых оказался крестным мальчика, Сириус. Гарри подбежал к Блэку, на радостях обняв его. «Как ты здесь оказался?» «Привет, детеныш. Как твой крестный? Я имею право навещать тебя на выходных, и решил прийти», смеясь, ответил Сириус, обнимая своего крестника. Тот, отодвинувшись, бросил взгляд на его спутника. На нем была одежда, которую, наверное, раз 100 перешивали, а лицо было очень уставшим, но мужчина тоже улыбался. «Мы знакомы», произнес Гарри, не спрашивая, а утверждая. «Вы приходили к моим родителям, когда я был маленьким, только я не помню, как вас звали». «Ремус Люпин», — произнес попутчик крестного. «Я был другом твоих родителей, когда они еще учились в Хогвартсе. Рад познакомиться с тобой, Гарри. Я тоже рад снова вас видеть», — сказал рейвенклавец, пожимая руку Ремуса, и добавил. «Лунатик». Глаза Люпина вылезли из орбит, и он посмотрел на своего друга, как бы спрашивая, откуда Гарри знает его прозвище, но тот сам был не в курсе. Глаза самого Гарри светились привычным озорным светом, когда он потянул их обоих к своим друзьям. «Хочу вас познакомить со своими друзьями», — начал Поттер Эванс, по очереди представляя своих друзей. «Это Гермиона, Невилл, Сьюзен, Ханна и Луна, а это», — Гарри показал на мужчин, «мой крестный, Сириус Блэк, и друг моих родителей, Ремус Люпин». Дети и взрослые, после того как перезнакомились, продолжили испытание новой метлы Гарри. Конечно, летали только дети, взрослые, отведя мальчика в сторону, пытались выведать, откуда тот узнал прозвище Люпина. «Ну, скажем так, в своих снах я слышал разговор отца и Сириуса, и узнал, как прозвали крестного», — улыбался Гарри. «А в конце первого курса, я случайно услышал у двух учеников, что у них есть некая карта, одним из создателей которой является небезызвестный мне бродяга, карта мародеров», — воскликнул Сириус. «Но у кого ты ее видел?» «У близнецов Уизли. Они, вроде как, стырили ее у мистера Филча». На лицах обоих мужчин появилась озадаченность. «Жаль, что наша карта у них», — произнес Блэк. «Вот бы ее вернуть». «Сириус, только не говори, что ты собираешься отнять у детей вещь», — обратился к своему другу Люпин. «Да, они забрали ее у завхоза, но это не значит, что мы имеем право ее отбирать у них. Лунатик, ведь мы создали эту карту. Она им не принадлежит». «Конечно, не принадлежит», — улыбался Гарри, глаза которого загадочно блестели. И Сириус и Ремус сразу догадались, на кого он сейчас похож, на Джеймса, когда тот что-то сделал или готовится сделать. «Интересно, а где же их карта?» «А вот она». Взмахом руки, как заправский фокусник, Гарри достал из кармана объект того, о чем они говорили, заодно рассказав, каким образом он ее достал. Смех, который раздался на поле, донесся даже до замка, и этот смех услышала Минерва Макгонагалл. А когда она увидела из окна, кто так смеялся, то невольно вздрогнула. Сириус и Римус. Страшно представить, чему эти двое могут научить детей. Кажется, пора смириться с неизбежностью различных происшествий и попросить Аргуса быть готовым к чему угодно. Год предстоит долгий. Что-то тут не так, такого не было в прошлом. Медленно наступило 19 сентября, день рождения Гермионы. А вот какой подарок ей подарить, Гарри пока не придумал. У него была лишь часть подарка, цветы, которые он заказал у Невилла, естественно, за деньги, а не бесплатно. Лангботтом пришел в восторг, когда получил свои первые деньги, и еще больше стал восторгаться, когда он отдал своему другу те розы, которые тот у него покупал. Дело в том, что это произошло в гостиной, слава Мерлину, в гостиной были только парни, все девочки пошли к учителю за автографами, и когда все увидели, насколько красивые цветы вырастил их второкурсник, на Невилла буквально посыпались заказы от других рейвенкловцев. Каждому хотелось подарить своей половинке такой красивый подарок. Конечно, Гарри понимал, что забирая у друга цветы в гостиной при всех, он дает ребятам повод незамедлительно начать его подкалывать, ведь они прекрасно догадаются, кому он их купил. Но, во-первых, он, таким образом, пытался отвадить от себя тех девушек, которые будут пытаться обратить на себя его взор, а сколько охотниц за мальчиком, который выжил, было на самом деле, не знал даже сам Гарри, а во-вторых, Поттер Эванс хотел, чтобы его друг обрел большую уверенность, вот и дал ему, невзначай, работку. Джинни Уизли так и не отставала от рейвенкловца, Гарри то тут, то там, замечал эту назойливую девочку. Дошло до того, что, оставаясь один, парень выглядывал из-за угла, чтобы проверить свой путь. Не помог даже тот случай с Роном. На следующий день, после того как Гарри пообщался с Сириусом и Римусом, и предложил крестному переехать в его дом в Кроули, парень решил снова сходить на поле для квиддича, на этот раз, чтобы посмотреть, как тренируются другие. Сегодня поле заняли Хаффлпаффы, Слизерин. Гарри потер свои глаза, думая, что его зрение сильно испортилось и ему показалось, но нет. Барсуки тренировались на одном поле вместе со змеями. Вот это номер. И самое интересное, Слизерин не мешал, не приставал, в общем, вел себя нормально, держась на своей половине поля. Змеи летали на метлах Нимбус 2001, значит, Малфой получил место в команде. Гарри уселся на трибунах, смотря за игрой обоих факультетов. После 10 минут, Маркус Флинт подлетел к Седрику Диггери, о чем-то разговаривая, и Гарри еще раз испытал удивление, потому что обе команды начали тренироваться вместе. Вместе. Было ощущение, будто смотришь на саму игру, только без попыток нарушить правила. Но вот, тренировка закончилась, команды спустились вниз и начали собираться, но как оказалось, не один только Гарри пришел посмотреть на тренировку. Недалеко от места, где приземлились змеи, стоял рыжий гриффиндорец. «Что, Малфой, купил себе место в команде?» — раздался противный голос Рона, выражающий зависть. На его фоне, даже голос Малфоя, который растягивает слова, звучит лучше. «В отличие от некоторых, могу это себе позволить, Уизил. Просто по-другому попасть в команду, ты бы не смог. Даже я летаю лучше тебя». Услышав такое заявление, Гарри, которого еще не заметили, не смог сдержаться и рассмеялся. Головы слизеринцев и гриффиндорца синхронно повернулись в его сторону. «Простите, что помешал», — отсмеялся Гарри. «Просто не выдержал. Давно я не слышал такой откровенной лжи». «Я не лгу, Поттер», — взвизгнул рыжий. «Для тебя, я лорд Поттер Эванс, это раз. А два, тебе напомнить уроки полетов в том году?» Малфой, хоть и козел, блондинчик резко подобрался, скривив от злости лицо, но в воздухе держится хорошо. «Если бы я играл против Слизерина в матче, то мне пришлось бы попотеть, чтобы выиграть». Теперь же, на лице слизеринца появилась довольная улыбка. «Уж если сам мальчик, который выжил, говорит, что с ним бы попотел, то что говорить об остальных?» Хотя Малфой не мог не признать, что летает Поттер неплохо. Он это видел, пусть и издалека. Жаль, что он не увидел, какая у него метла. А тем временем, Гарри продолжил объяснять, «Со всего нашего потока, никто метлой по лицу не получал, один только ты. Да и в воздухе, прости за слова, ты держишься так себе. Даже Мия, хоть на первом уроке с небольшим трудом, но держалась на метле лучше, хоть до этого она о таком и не знала и не летала. Опять ты об этой лохматой заучке, Поттер, влюбился? Фу, какой позор, знаменитый Гарри Поттер влюбился в какую-то грязнокровку. В этот раз все обошлось без вызова на дуэль, хотя Гарри очень этого хотел. Вместо этого, Рональд Уизли получил 2 сильных, для 12-летнего парня, ударов под дых, и один в нос, который с громким хрустом, сломался. Сам же Гриффиндорец упал на землю, держась за нос и плача. Его палочка выпала из кармана, за который он и потянулся, но не успел. На палочку со всей силы наступил Малфой. «И ничему жизнь дураков не учит», — вздохнул Драко, как и остальные слизеринцы, удивляясь поступку рейвенкловца. «Должен сказать, Поттер, что я в одном согласен с Уизелом. Отпрыску такого древнего рода, как твой, не пристало якшаться с такими людьми, как та же самая Г.Р., то есть Гринджер», — поперхнулся последним словом Малфой, увидев, как мгновенно вспыхнули глаза рейвенкловца яростным светом. Гарри снял очки, делая вид, что протирает линзы. На самом деле, он послал в них магический импульс, таким образом, наполняя энергией. Теперь, еще один такой импульс, и накопители выпустят всю эту энергию, что позволит отбросить одного человека. Не взрослого, конечно, но на Малфоя хватит, если что. Драко, надо поговорить. Наедине, сказал Гарри, надевая очки. Разумеется, после того, как ты переоденешься, буду ждать тебя в заброшенном классе на 3-м этаже. А с чего ты решил, что я приду? С вызовом спросил Малфой. Гарри улыбнулся, перешагивая через хныкающего Уизли, и бросил, уходя: у меня есть парочка секретов, которые, как я думаю, тебе очень понравятся. Жду тебя через час. К тому времени, как Драко был готов встретиться с Поттер Эвансом, у Гарри уже все было готово. Сейчас же ему предстояло сделать то, чего он не любил делать, надевать на себя маску, такую же, какую надевают на себя Малфой, выходя в свет. Спустя ровно час, слизеринец вошел в нужный кабинет, и тут же замер на месте. Рейвенкловец сидел за столом, спокойно попивая чай, на столе стояла еще одна чашка с чаем, и вазочка с дорогим печеньем. «Здравствуй, Драко», спокойным, но в то же время, холодным голосом, произнес Поттер Эванс, указывая рукой на второй стул. «Присаживайся». Гостю кабинета пришлось усиленно моргать, чтобы прогнать наваждение. На секунду, ему показалось, будто на стуле сидит его отец. Он часто, точно так же приглашал своих гостей, начиная беседу таким голосом. Обычно, это не всегда заканчивалось хорошо. Малфой сел на предложенный стул, не решаясь сразу взять чашку с чаем. «И о чем же ты хотел поговорить, Поттер? К чему весь этот балаган?» «Я хотел поговорить об одной интересной семье, Драко, которая в сентябре 1066 года высадилась в Англии вместе с Вильгельмом Завоевателем. Причем здесь моя семья?» Приподнялся из-за стола Малфой. «Успокойся, Драко, сядь и выпей чай. Вот, молодец», улыбался Гарри, когда собеседник, поразмыслив, сел и взял в руки чашку. «Так вот, маг из этой семьи, используя дружбу с будущим королем Вильгельмом, выпросил себе земли и золото, и продолжил в Англии свой род. Но вот беда, здесь, в магическом мире, они оказались новым, молодым родом, на который не обращали внимания, и пришлось каким-то образом завоевывать себе репутацию, хотя с учетом тех качеств, которые воплощал в себе мистер Арманд, неудивительно, что у них получилось». Гарри сделал глоток чая, отправив себе в рот парочку печенек, стараясь не смотреть на то, какими глазами на него смотрит юный Малфой. «Опустим парочку десятилетий, в которых эта новая семья зарабатывала свой капитал, и обратимся к 14 веку и магу по имени Николас. Мерзкий тип, должен сказать, он казнил и пытал многих маглов, но самое плохое его деяние – это помощь в распространении чумы. Как он избежал наказания, неизвестно. Думаю, при помощи денег. И вот, мы переходим к следующему его потомку, Люциусу Первому. Как и остальные из его семьи, он был против маглов, но тут, внезапно, влюбляется он в маглу, правда, королевских кровей, а получив отказ, проклял ее. Самое интересное, он был не первым, кто полюбил девушку, не волшебницу. Через 100 лет, маг по имени Септимус, женился на такой девушке, но не на богачке, а из семьи со средним достатком. «Зачем ты все это говоришь?» — не выдержал слизеринец. Не снимая с себя маску, Поттер Эванс улыбнулся. Ты оскорбляешь других, Драко, ставишь себя выше всех. Ты смеешь называть тех, у кого родители не маги, грязнокровками. Но факт в том, что за этими словами ты прячешь тайну. Тайну всей своей семьи, которая заключается в том, что твоя кровь гораздо грязнее, чем у них, ведь этих детей выбрала сама магия. Они не грязнокровки, Драко, а первородные. И твоя семья прекрасно это понимала, поэтому она не была настолько фанатичной, как те же самые Мраксы или Стринджи, ведь это могло привести к не совсем приятным последствиям. Ой, печенья кончились. Драко, смотревший и слушающий Поттер Эванса, бросил взгляд на вазочку, а потом на свои руки. В одной из них была чашка, в другом печенье. Когда это он успел его взять? Добби, произнес Гарри, и рядом с ним появился домовик, что вызвало у слизеринца новый приступ удивления. Добби, будь добр, можно еще печенье и чая мне, и моему собеседнику. Как пожелаете, Гарри Поттер Эванс, сэр, поклонился домовик. По первому щелчку пальцев, вазочка наполнилась печеньем, по второму щелчку, в чашках был долит чай. Спасибо, Добби, можешь отдохнуть. Домовой эльф еще раз поклонился, и с громким треском исчез. Малфой, смотрящий на это все, пришел в себя только через минуту. Это же был Добби, Драко, домовик, которого я купил у твоего отца анонимно. Я его выкупил и принял в свою семью, поэтому я так много знаю о твоей семье. Я скажу отцу, и что, Драко, напугаете меня, вы даже не сможете в открытую на меня напасть, или, как вы умеете, действовать тайно и через других. Почему это ты так решил? Вздернул нос блондинчик. Поттер Эванс пожал плечами, делая глоток чая. Род Поттеров не младше рода Малфоев, Драко. Моя история и история моих предков гораздо древнее твоей, и поверь, не менее богата. Если вы попытаетесь что-то сделать против меня, я могу выпустить в массы такую информацию, о которой ты и не знал. Например, правда ли, что служить темному лорду можно под Империусом? Ух ты, сколько времени уже! Я ведь обещал Ми, что мы пойдем гулять возле озера, а теперь чуть не опаздываю. Гарри резко встал со стула, допив чай и пройдя мимо слизеринца, хлопнул того по плечу. Мне не нужна вражда, Драко, я согласен и на нейтралитет с тобой. Просто, перестань унижать тех, кто не настолько хуже тебя. Увидимся. Выйдя из кабинета, Гарри прижался спиной к стене, глубоко дыша и вздрагивая. Фу, ненавижу быть таким. И как только Малфои умудряются хорошо себя чувствовать в таком амплуа, так и не решив с подарком, Гарри решил понаблюдать за своей подругой, чтобы понять, чего бы ей хотелось. И вот тут он заметил, что несмотря на все, что у нее уже есть, девочка до сих пор была не уверена в себе, как бы Поттер Эванс не старался помочь ей избавиться от этого. Ну что же, придется разработать еще один план. Как же он не любил планы. 19 сентября в этом году выпало на субботу, и Гермиона уже заранее была готова ко всему, особенно к тому, что могут придумать ее друзья. Но как оказалось, вроде бы ничего такого и не произошло. Все было просто, но девочке было очень приятно. Гарри вытащил ее погулять, где на улице устроил на всех пикник. Друзья подарили подарки, которым Рейвенклавка была очень рада, и до самого вечера Гарри, Гермиона, Сьюзен, Невилл, Ханна и Луна сидели возле озера, веселясь, рассказывая различные истории друг другу. Больше всего всех порадовала Луна, которая рассказывала о путешествиях со своим отцом в разные страны. Гермионе, которая тоже часто путешествует с родителями, эти истории были интересны. В 7 часов вечера, распрощавшись с подругами и поблагодарив за то, что они пришли на пикник в честь ее дня рождения, Рейвенклавка вместе с друзьями пошла в башню своего факультета, намереваясь поваляться и почитать что-нибудь интересное, например книгу, которую ей подарила Луна. И все-таки Гарри был прав, она хоть и немного странная, но это нисколько ее не портит, а наоборот, ей очень идет.